Глава 8. Как-то вечером, оставив дочку на попечение тети Томы, Пашка с Еленой вышли прогуляться к речке. Было начало сентября, и в воздухе уже чувствовалось легкое присутствие приближающейся осени. Смеркалось. В небе стали зажигаться первые звезды. «Как хорошо здесь, а, Паш?» – мечтательно произнесла жена, расставив руки в сторону. «А когда мы с тобой были на природе, ты помнишь?» «Как же, помню!» – живо отозвался он. «До свадьбы пару раз выбирались на Волгу». «И все?» «Нет, и потом еще были. Ты вспомни, Лен!» «В городе не замечаешь простых вещей. Как поет сверчок, как поют птицы, как красиво смотрится ночью усыпанное звездами небо. Там ведь всюду скопление народа, там все куда-то торопятся, толкаются и спешат. А здесь так спокойно, так хорошо. Здесь хорошо думается, легко дышится. Правда, Паш?» «И я всегда знал, что ты натура романтическая». Он обнял Лену и поцеловал. «А что касается природы, то здесь ты абсолютно права. Но я все это знаю, потому как здесь вырос. Но я рад, что тебе все здесь понравилось, и Катюшке тоже». «Ой, да она вообще визжит от восторга!» – улыбнулась жена. «Целый день проводит возле кроликов, гусей и уток. А помнишь, как она коров назвала собаками?» «Конечно, помню. Она тогда весь автобус рассмешила». «Но что здесь удивительного? Ребенок впервые в жизни увидел этих животных». Здесь ему припомнился один случай, который произошел почти сразу после их переезда. В доме отца длительное время никто не жил, и они с Леной решили там хорошенько прибраться. Чтобы ребенок не мешал, ей отвели место во дворе. Предварительно Пашка закрыл калитки в огород и на улицу, чтобы Катя не смогла их открыть. А выход в палисадник загородил щитом и приставил к нему огромный чурбан. Осмотрев внимательно двор и убедившись, что малышка никуда не уйдет и с ней не случится беды, они с Еленой стали заниматься в доме. Каково же было их удивление, когда спустя какое-то время они вышли во двор и не увидели там дочери. «Цыгане украли!» — в ужасе воскликнула Лена. Первое, что ей пришло в голову. «Да нет, цыгане здесь ни при чем!» Он тряхнул головой. «Катя! Катя! Катя!» — кричала супруга. «Катя! Ты где? Катя! Куда же она делась?» Пашка осмотрелся. Обе калитки были закрыты на засов. Проход в палисадник тоже закрыт щитом. «Так, хорошо, идем дальше. Двери в сарай и погреб закрыты на замок». «Понятно. Во дворе спрятаться негде. Значит, ушла. Но куда? А точнее, как?» Мозг с бешеной скоростью принимал и тут же отбрасывал различные версии. «Нет, нет, нет. Все было не то. Просто чудеса какие-то. Ребенка нигде нет. И более того, абсолютно непонятно, как она ушла. Какой дорогой?» Ладони стали покрываться потом, а в душе зарождалось предчувствие беды. «Да что же происходит?» Не осознавая все до конца, он поднял голову вверх. «Боже! Где наш ребенок? Скажи нам!» И хотя таких слов произнесено не было, но сердце проговорило к тому, который знает все на свете. И в этот момент Господь действительно совершил чудо. «Паша! Лена!» – раздался с улицы голос. «Вы дома?» Он моментально распахнул калитку. Перед ним стояла их соседка, тетя Маша. За руку она держала Катю, которая, довольная и улыбающаяся, уминала за обе щеки пирожок. Следом выбежала Лена и подхватила дочку на руки. «Господи! Катя!» Еле сдерживая рыдания, целовала она девочку. «Где же ты была?» «У бабушки. Я молоко пила». Как ни в чем не бывало, со своей детской непосредственностью ответила она. Как потом выяснилось, ребенок, игравший во дворе, каким-то образом обнаружил в заборе поломанные штакетины. Она раздвинула их в стороны и пролезла в огород, после чего поломанные штакетины опять сдвинула вместе. Таким образом, получился целый забор. Если бы штакетины торчали в разные стороны, Пашка бы моментально понял, куда делся ребенок. Потом она дошла до трех натянутых стальных тросов, которые чисто символически разграничивали два огорода. Девочка свободно перелезла на чужой огород и, пройдя по нему, вошла в соседний двор. И вот здесь начинается самое интересное и удивительное. Во дворе у соседей есть большая злая собака. При виде чужих людей она буквально разрывается от лая и кидается на них. Когда-то Павел ходил к соседям звонить, но прежде чем войти во двор, ждал, когда кто-либо из домашних закроет собаку в будку или же укоротит цепь. Только потом он проходил в дом. А в данном случае собака даже не гавкнула. Так, по крайней мере, рассказывала соседка. Когда она по своим делам вышла во двор, увиденная картина потрясла ее так, что она чуть не потеряла сознание. Около будки стояла маленькая девочка, неизвестно каким образом попавшая во двор и, более того, гладившая их злую собаку. А та, в свою очередь, весело помахивала хвостом и лизала ребенку руки и лицо. Поведав все это, тетя Маша всплеснула руками. «Я жизнь прожила, но такого отродясь не видала. Это же надо! Собака, которая должна была кинуться и покусать, наоборот, ласкается и играется. Ой, божечки, я как вспомню, у меня до сих пор поджилки трясутся. Это можно назвать только Божьей милостью к вам, родителям». «Действительно, Господь творит дивные дела, но за ребеночком вы все же лучше смотрите!» Развернувшись, она зашагала к своему дому. «Паш, мы же ее даже не поблагодарили!» – опомнилась Лена. «Как-то неправильно!» «Зачем ее благодарить? Ты слышала, что она сказала? Бога надо благодарить!» «Пойду я, весь забор перепроверю!» Вспоминая этот случай потом, спустя многие годы, Пашка отчетливо увидел человеческую неблагонадежность и несостоятельность. И Господь тогда это им явно показал. Ведь человек всегда надеется на свой ум, смекалку, жизненный опыт и при этом думает, что делает все правильно, хорошо и добротно. Но Господь всю человеческую логику и мудрость ломает невероятным способом. Но кому может прийти в голову, что двухлетний ребенок отыщет в заборе сломанную штакетину? И более того, как она пролезла через щель в заборе, то потом все поставила на место, все как было. Но кто надоумил ее? Подобными случаями Господь учит и обличает беспечных и самоуверенных родителей. И в то же время Христос являет свое милосердие и человеколюбие. Иначе как можно объяснить? Маленький ребенок подходит к злой собаке и остается целым и невредимым. Девочка по своей детской простоте идет к источнику опасности, совершенно не понимая этого. И здесь явно и недвусмысленно действует Божья защита. Злая собака становится доброй и ласковой, и ребенок, приблизившись, начинает с ней играть. В таких случаях, Неверующие люди обычно пожимают плечами и разводят руками. Оно и понятно, потому как подобным случаям объяснений у них нет. А тетя Маша сразу сказала: «Это Божья милость!» И это действительно так. Господь допустил, чтобы так случилось. Но в тот же момент Он и сохранил. Зачем? Хороший вопрос. Потому как в жизни каждого Всевышний применяет разносторонние методы и бесконечные милости, стараясь достучаться до сердца человека.